Девочка, которая выжила. Пролог. Вечер. Снова. Бесит возвращаться в пустую квартиру. Я ведь даже кота завести не могу. С моей-то службой сдохнет с голоду животинка, а жалко. Позвольте представиться. Елена Ивановна Иванова. Да, в 80-е в детских домах с фантазией было плохо. Это сейчас Стефаны, Златы, Яромир и прочие Мстиславы пошли. Как будто готовимся татаро-монгольское нашествие отражать. Я капитан юстиции Кировского округа города Н. Отдала службе уже 12 лет и за это время заработала славу принципиальной суки. А что? Семьи нет, родных нет, даже друзей, любовников и тех нет. Как на такую давить? Денег не беру. В основном, да. Потому что отмазать угонщика-малолетку это одно, а вот отморозок или насильник, это совсем другое. Насильники. Как же они меня боятся и ненавидят? А я отвечаю им полной взаимностью. В 19 лет меня изнасиловали. Шла из универа, училась на факультете культуры и искусств. До общаги и не дошла. Я девочка миниатюрная, 165 см роста и весу 50 кг всего. За подростка принимали часто. Когда за мной увязалось трое, я не придала этому значения, и, как оказалось, зря. Не было ни уговоров, ни предложения выпить, просто удар в спину и по голове. Меня подняли на руки и куда-то понесли, а дальше была боль, много боли. Я пыталась кричать, пока у горла не почувствовала холод лезвия ножа. От страха я описалась, за что мне выбили три передних зуба и продолжили. Очнулась я на рассвете, с ноющей болью внизу живота и между ног. Ощупав горящее лицо, я разрыдалась. Эти подонки меня еще и порезали. Вторая мысль была, что я Лешке скажу, кому я такая теперь нужна. Изнасилованная, изуродованная сирота. Тогда я потеряла веру в Бога. Меня нашли прохожие. Как оказалось, инстинкты и жажда жизни превысили желание умереть, и я выползла из того проклятого подвала, хоть и не помню как. Прохожие вызвали скорую и милицию, а дальше был стыд. Я не помнила лица и не знала имен, а уж как моя несостоявшаяся свекровь узнала о случившемся, мне неведомо. Но она пришла, обнимала меня и плакала. С самого начала она не одобряла отношений Лешки, парня из семьи потомственных военных и меня, детдомовской черни, как она говорила. А в тот день обещала поднять все связи и найти, не соврала, их нашли, судили, 3 года колонии одному и условно остальным. Мы были в шоке, как говорится. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Поразил Лешка, не отрекся, не оскорбил, сказал, что любит и когда вернется всех найдет, но не вернулся. Погиб при исполнении воинского долга. Меня тогда Зинаида Карповна из петли вытащила, сказала, что сына потеряла, но названной дочери не позволит умереть. Общее горе объединяет. Мы долго плакали и думали, как дальше жить. В итоге я с ее помощью перевелась на юрфак и решила карать насильников. Кстати, эти трое не дожили до 30, знакомые урки и опера помогли. Хоть за эти годы я и получила прозвище «сука», но сука уважаемая во всех кругах. Папку в сейф, все документы готовы. Показания потерпевшей, свидетелей, материалы экспертизы. Осталось направить дело в суд, и этот великовозрастный мажор крепко сядет. И папочка не поможет, подонка почти с девочки сняли, да и избил он ее сильно. Ненавижу таких, за годы работы почти привыкла, но к подобным людям всегда отношусь с презрением и непониманием. Воспитал морального урода, так не отрицай этого. А папаша этот, крупный бизнесмен нашего города, начинал в 90-х, а понятно кем, а сейчас миллионер и честный гражданин. Денег предлагал много, потом угрожал. По его словам, этот 23-летний выродок, добрейшей души человек, на каждом перекрестке свой Porsche Cayenne останавливает и ждет бабушку, чтобы через дорогу перевести. В итоге сказал, что сына в обиду не даст, и я еще пожалею. Все как обычно, ничего не меняется. Елена Ивановна, опять задержались. Поздно уже, давайте машину вам выделим, парни быстро до дома домчат, сказал дежурный Димка. Хороший парень, хоть и лентяй редкостный. Дим, ты же знаешь, я рядом живу, 20 минут и я дома, да и кто меня обидит, улыбнулась я парню. Да хоть Смирнов этот, редкостная скотина, как он в кабинете у начследствия орал, не нравится он мне, да и сынок его урод конченый, давайте хоть сопровождение отправлю, пусть псники прогуляются, вот неугомонный. Я же просто хочу пройтись теплой летней ночью в одиночестве. Время-то детское, всего 11 вечера. Сержант, не переживай ты так, не боюсь я никого, а табельное оружие всегда при мне, даже заряжена», — засмеялась я. «Ну тогда доброй ночи. Вы завтра как обычно, ни свет, ни заря», — успокоился парень. «Конечно, дело надо в суд передать. Ну все, пока, до завтра». Я выскочила на улицу. Димка тот еще пизболтун. Я шла домой. Тишина, теплый ветерок, шум деревьев, красота вроде. Но зудело какое-то странное предчувствие, а интуиции я привыкла доверять. Рука под плащом легла на рукоять финки, которую несостоявшийся свекр подарил, устраивавший мне КМБ, примбеты для девочек. Курс молодого бойца, каждый год. Хороший он мужик, полковник ВДВ на пенсии. Как он объяснил, я должна уметь постоять за себя и учил на совесть сам, да и инструкторов находил. А я впитывала знания и навыки как губка, ведь еще со времен юности страх и ощущение той беспомощности никуда не ушло, да и напоминание каждое утро смотрело на меня из зеркала. Четыре уродливых линии на лице от лба до подбородка, две слева и две справа. Зашла в арку девятиэтажного дома, в свой двор. Сзади услышала торопливые шаги, а интуиция взвыла дурниной. Присесть и ударить ножом назад, обернуться, вижу здорового быка с удавкой в руках. Он с удивлением переводит взгляд с меня на торчащую из живота финку, его серые глаза стекленеют. Ну да, длина финки 20 сантиметров, а удар пришелся в печень, мне просто повело. Сзади шорох, в проулок заходит двое, и как в руке оказался табельный ПМ, я сама не поняла. «Стой, стрелять буду!» — кричу я и тут же прыгаю в сторону. Две пули ударили туда, где я стояла секунду назад, а одна попала в грудь неудачнику с ножом в животе. Да будет тебе земля стекловатой. Тут же разряжаю почти всю обойму в этих двоих. Расстояние 10-15 метров, промазать сложно. Итог, три тела, меня трясет, пришел адреналиновый откат и с ним мысль, что Смирнов нанял каких-то идиотов. А потом сзади лязгнула автоматная очередь, плечо, грудь и левое бедро пронзило адской болью. Я упала. Во рту появился солоноватый привкус крови, но я кое-как перевернулась на спину и увидела на входе в арку Смирнова-старшего с АКМ в руках. И где только достал. Я же говорил, что сына в обиду не дам. Так и сдохнешь безобразной сукой, а другой следок умнее тебя будет. Хочешь что-то сказать? С ухмылкой сказал он и направил автомат на меня. Как киношный злодей, право слово. Я уже захлебывалась кровью, но лежала ногами к этому уроду. А в обойме было еще два патрона. Направила пистолет и дважды нажала на спусковой крючок. Один выстрел в грудь, второй в брюхо. Попала. Честный бизнесмен дернулся и стал оседать, а удивление и неверие на лице этой твари я запомню навсегда. Как говорил свекр, добивать врага надо сразу, только мертвые в спину не стреляют. Как сквозь вату я слышала вой сирен, меня укутывал холод, а дышать было все сложнее, я понимала, что умираю. Наконец-то я увижу Лешку, он уже давно меня ждет. Дыхание из прерывистого стало мерным, боль ушла куда-то за грань, пришло понимание и успокоение. С последним вздохом меня накрыла темнота, пришла в себя рывком. Болело все тело, особенно спина и низ живота, промежность горела огнем и почему-то задний проход тоже. Попробовала пошевелиться и голову прострелила адской болью, а я снова потеряла сознание. Последней мыслью было: неужели меня откачали? Глава 1. Лежа в отключке, я прожила жизнь маленькой девочки. Очень короткую жизнь, полную боли, страха и унижений. Я выросла в детском доме и что такое жестокость и безразличие знаю прекрасно, да и вследствие всякого насмотрелась. Но такого я просто не ожидала. Попала так попала, полный исекай, только еще хуже. Я попала в сестру мальчика, который все никак не сдохнет. Как-то под Новый год по телевизору показывали все части, и меня хватило только на первые 4 фильма. Такая бредятина и идиотизм. Причем, я с первого фильма поняла, несмотря на лубочную картинку, та сказка, по мотивам творчества братьев Гримм, а здесь все гораздо хуже. Воспоминания кружатся, как осколки цветного стекла в калейдоскопе. Милая рыжеволосая женщина держит меня на руках, а рядом молодой кореглазый парень в круглых очках и с шухером черных как смоль волос на голове. Он держит на руках еще одного ребенка, тоже черноволосого, но глаза мальчишки ярко-зеленые, как у той женщины, что держит меня. Так вот вы какие, Поттеры. Дальше детей сажают в манеж, и мама читает нам сказку, какую не помню. Потом книги с двигающимися картинками и мой брат, летающий по комнате на маленьком венике. Гости смеются и что-то шутят. Кстати о гостях, там был высокий парень с длинными черными волосами и правильными чертами лица, Про таких говорят просто красавчик. Он же превращался в здоровенного черного пса и катал нас на спине. Я так поняла, что это Сириус Блэк. Был еще какой-то полноватый парень с пшеничными волосами и крысиными чертами лица, видимо, Питер Петтигрю. Еще почему-то запомнился высокий седой длиннобородый старикан в ярком цветастом балахоне. Я понимаю, что мантия, но на балахон похоже больше. После его ухода в доме повисло напряжение, даже маленькие дети его почувствовали. Мама часто плакала и просила отца уехать, а тот говорил, сможет нас защитить. Не смог. Следующий отрывок, как я поняла, та самая ночь на Самайн. Я слышала грохот, рядом плакал брат, а мама с нами в руках бежала на второй этаж в детскую. «Лили, беги, я его задержу», снизу кричит отец. «Авада Кедавра, этот голос я не знаю, но догадываюсь, чей он». Мать кладет нас в кроватку, палочкой сдвигает шкаф к двери и, как я поняла, накладывает еще какие-то заклинания, после чего поворачивается к нам. Я вижу в ее глазах слезы. «Гарри, Ригель, мы с папой вас очень любим. Все будет хорошо, я обещаю», шепчет Лили. Тут дверь вместе со шкафом буквально испарила и в комнату вошел он. Черная мантия, черные волосы, хищные черты лица и красные светящиеся глаза. От вторженца веяло силой и каким-то потусторонним холодом. «Уйди с дороги, мне нужны только дети». Голос пробирает аж до мурашек. «Пожалуйста, только не дети. Я сделаю все, что угодно. Убей меня, только не трогай их», кричит мать и направляет на него палочку. «Авада Кедавра». Зеленый луч попадает ей точно в грудь и она падает, как марионетка с обрезанными нитями. Мужчина смотрит на труп и спрашивает сам себя, и что он в ней нашел, обычная грязнокровка. Тот самый перешагнул тело Лили и подошел к кроватке. Мы с Гарри плачем и смотрим то на маму, то на этого монстра. От страха мы прижались друг к другу, нас обоих трясет. Вторженец молча рассматривает нас, а потом направляет свою палочку на меня и произносит: «Авада Кедавра». В этот момент произошел 3-14 дец. Прямо передо мной замерцала какая-то пленка и луч рикошетом ушел в этого урода, но не весь, меньшая часть задела брата, а убийца родителей начал буквально осыпаться черным прахом. Свечение его красных глаз потухло, а презрение во взгляде сменилось на удивление и страх. Потом он протяжно завыл и черная непонятная хрень пролетела через нас с Гарри. На этом воспоминание обрывается. Следующий отрывок, похоже, уже из Хогвартса. Я лежала на кровати, смотрела в белый потолок. Рядом была женщина в лаймовой мантии, которая махала надо мной палочкой. Еще были Дамблдор и Сириус, и взгляды мне их не нравились. Старик смотрел на меня с жалостью, а вот лицо Блэка выражало брезгливость и презрение. Красавчик смотрел на меня как на грязь. Почему? Что произошло? Это совершенно точно. Альбус, девочка, Сквиб. Магическое ядро повреждено, колдовать она не сможет. Мне очень жаль, бедное дитя, заговорила женщина. Сириус, не совершай необдуманных поступков. Она сестра твоего крестника и дочь твоего лучшего друга. Ты должен понимать, что нельзя разлучать близнецов. Это уже старик обращается к Блэку, который скривился еще сильнее. Это уже не маг, а жалкий Сквиб. Этому не место в моем доме, Альбус, но я забираю Гарри и воспитаю его как сына. А вот с этим, кивок в мою сторону, делайте что хотите. Как по мне, проще добить, чтоб не мучилась. Я все сказал. Блэк развернулся на каблуках и быстрым шагом покинул помещение. Да, не ожидал я такого, пробормотал Дамблдор. Что будем делать, Альбус? Нельзя же ребенка вот так просто выбросить на улицу. Это уже спросила целитель. У Лили есть сестра, она могла. Отдадим ребенка ей, все-таки родная кровь не водится. Помнится, они не ладили, но это не страшно. Я думаю, она примет ребенка и воспитает как родную дочь. Так и поступим. Поппи, пусть она поспит до утра здесь, а утром я отправлю ребенка к тете. Старик сверкнул очками-половинками и удалился. А потом я проснулась от визгливых криков женщины с лошадиным лицом и бормотания какого-то жирного усатого мужика. Как выяснилось, это был семейный совет. И решали они, что делать с выродком непутевой сестры Петуни. Лучше бы отдали ребенка в приют, но решили все-таки оставить. Хоть этой семейке и сказали, что я нормальная, но верилась дурслям с трудом. Лет до трех ребенка показательно игнорировали, лишь небольшие тычки и оплеухи в ответ на детские вопросы или плач. Девочку приучали молчать, а обращались к ней только оскорблениями, в основном урод. Ребенок на полном серьезе думал, что это ее имя. А потом произошел перелом. Как-то вечером Вернон приехал с работы очень злой, и ему под руку попалась ненавистная племянница. Тогда он первый раз сильно избил девочку, а потом закинул скулящий комочек в чулан. Видимо, какая-то магия у ребенка осталась, так как на утро большая часть синяков сошла, и она самостоятельно смогла выйти из чулана. С этого утра для девочки разверзся настоящий ад. Боров оказался форменным садистом и стал избивать ребенка регулярно, причем, не только руками и ногами. Были и широкий ремень с металлической пряжкой, и даже кочерга от камина. За сеансами экзекуции тетя лошадь наблюдала с каким-то удовольствием и ни разу не одернула мужа. Так продолжалось еще около 3 лет. В последний раз Вернон приехал с работы злее обычного и изрядно пьяный. Он что-то бормотал про проклятия и неудачи. Ригель, как его увидела, сразу забилась в дальний угол чулана и молча плакала. Жирный урод залился еще парой стаканов виски и решил выместить гнев на подкидыше. Рывком открыв дверь чулана, он схватил девочку за волосы и вытащил наружу. Первый удар кулаком пришелся в живот, следующий по лицу. Милый дядюшка швырнул ребенка на пол и хорошенько пнул, а потом стал расстегивать ремень на своем необъятном пузе и что-то невнятно бормотать. Затем он сорвал с девочки трусы и навалился на нее сзади всем телом, плотно сжав рукой цыплячью шейку. Эта мразь насиловала ребенка, пока девочка не потеряла сознание от боли. Все это прокрутилось в моей голове за пару часов. Сейчас точно была ночь, все тело безумно болит, адски болит весь низ, особенно между ног и задний проход. Каждое движение отдавалось болью до искры из глаз, но руки и ноги как-то слушались. И вот в такой жопе я оказалась. Меня охватила дикая первобытная злость на этих ублюдков за то, что они сделали с девочкой, и я решила, этих тварей надо валить как можно быстрее. Тело на мгновение охватил жар, а дверца каморки резко и без шума открылась. Это знак. Я ощупала свое тельце, лицо вспекшейся крови, из одежды только футболка, которая по длине напоминает платье. Потрогала себя ниже, нашла кровотечение, там кровь и не думала останавливаться, сочилась медленно, но верно, похоже на разрыв внутренних органов. Попыталась встать, получилось, тихонько по стеночке, оставляя за собой кровавый шлейф, я побрела на кухню, где, как подсказывала новая память, хранятся ножи. Дурсли перешли черту. Все остальные мысли пропали, и меня поглотила слепая ярость. На кухонном столе из подставки я взяла 2 самых больших ножа. Пригляделась, ХМ, японская сталь, дорогие и очень острые, то, что доктор прописал. Доктор Лектер, да, медленно, почти на цыпочках, я поднялась на 2-й этаж и подошла к спальне этих выродков. Из-за двери слышался храп. Нет, не так, храп. Они спокойно легли спать, зная, что ребенок может не дожить до утра. Твари. Аккуратно открываю дверь, по носу сразу вдарила амбре из перегара и пота. В каждой моей руке по большому ножу. Сначала лошадь. Огибаю кровать и подхожу к ней. Спит, курва. Заношу руку и резко опускаю нож в ее глазницу. Японская сталь вошла почти без усилий. Тетушка дернулась напоследок и затихла, а к ароматам Франции добавился запах дерьма. Нож даже не думаю вытаскивать, ей так больше идет, даже красивее стало. Надо торопиться, от потери крови я скоро потеряю сознание. Я медленно добрела вокруг кровати до Лешки Борова. Спит он крепко, так устал, бедолага, что даже смерть жены не заметил. Примерилась, вонзила нож ему в кадык и начала проворачивать. Милый дядюшка захрипел и открыл глаза, а я улыбнулась, наслаждаясь предсмертным ужасом в его взгляде. Он махнул рукой, а так как я стояла почти впритык, этот взмах снес мое тельце к стене. Я упала, но с каким-то звериным удовольствием продолжала смотреть на его панические хрипы, попытки вытащить нож и зажать рану рукой. Кровь жирного ублюдка хлестала фонтаном. Минуты через 3 он затих, дерьмом завоняло еще сильнее, а на языке появился привкус соленого железа. «Ригель Поттер, я отомстила за тебя. Я надеюсь, ты увидишься с мамой и папой, как мечтала все эти годы». Медленно, по стеночке я встала на ноги. Голова нещадно кружилась, сказалась огромная кровопотеря. В окне занимается рассвет, а я стою посреди залитой кровью спальни и с улыбкой смотрю на 2 дохлых мразей. Они заслужили. Пора выбираться из этого проклятого дома. Также, медленно и по стеночке, пачкая кровью все, к чему прикасаюсь, иду на 1-й этаж к входной двери. Еле дошла, силы на исходе. За дверью кто-то шумит. Наверное, молочник, он всегда рано утром приходит. Дверь оказалась не заперта, открываю ее рывком и встречаюсь взглядом с пожилым мужчиной в спецовке. Он отшатывается в ужасе, оставляя красные отпечатки босых ног на асфальте. Я добрела до газона и провалилась в темноту. Глава 2. Джейк Криви припарковал свой фургон у очередного уютного, как две капли воды похожего на остальные, домика и вышел из машины. Насвистывая веселый мотив, он достал из кузова корзинку с бутылками и направился к крыльцу. Мужчине нравилась его работа. Каждое утро он доставлял добропорядочным гражданам Британской империи только свежее молоко и сливки. Тем самым он совершал свой вклад в благополучие великой страны. «У нас только самое свежее и вкусное молоко». Таков был девиз его фермы. Да, Джейк мог вообще не работать, но сидеть в кабинете и перечитывать отчеты было не в его духе. Мужчина с детства привык работать руками, а потому утром он садился за баранку фургона, а вечером занимался бухгалтерией и прочей бюрократической ерундой. Благо его любимая жена всегда была рядом и всячески поддерживала. А еще у Джейка была небольшая слабость. Ему нравились улыбки домохозяек, что с благодарностью принимали из его рук ценный груз. Частенько он перекидывался с ними парой фраз и давал советы по правильному питанию и советовал те или иные кисломолочные продукты. Последнее время его дела пошли в гору и в список клиентов попали жители городка Литл Уингинг, а также местная школа и полицейский участок. Последние получали молоко с хорошей скидкой. А что? Помогать детям и стражам правопорядка было почетно. Молочник пару раз постучал, но ему не открыли, поэтому он поставил свежее молоко на крыльцо дома и уже собирался уходить, как вдруг входная дверь резко распахнулась. Увиденная картина потом будет долго преследовать его в ночных кошмарах. В дверном проеме стоял ребенок, совсем маленькая и крошечная девочка, которая только что вырвалась из преисподней. Ей на вид было лет 5, очень худая, лицо напоминало один сплошной синяк, а на разбитых и кровоточащих губах застыла усталая улыбка. Девочка была в крови с ног до головы. Черные спутанные волосы покрыты спекшейся коркой, растянутая футболка стала почти полностью бордовой, потеряв первоначальный цвет, а на бедрах красная жидкость была совсем свежей. Джейк посмотрел в яркие зеленые глаза и в шоке сделал шаг назад. Этот пустой уставший взгляд, взгляд на 2000 ярдов, как говорят психологи, он встречал такое, когда служил в имперском корпусе в Африке. Что же пережил этот ребенок? Девочка мазнула по нему невидящим взором и, оставляя красные следы босых ног на асфальте, прошла мимо него. Надолго ее не хватило, упала едва дойдя до газона. Тут Джейк отмер и бросился к израненному ребенку, аккуратно перевернул ее на спину и проверил пульс, он едва прощупывался. Вот дерьмо. Выругавшись, он и бросился к машине. Совсем недавно он установил рацию. Ну где же, твою мать, надо было сделать это раньше. Мужчина судорожно рылся в бардачке и искал листок с частотами полицейской волны, что любезно предоставил его знакомый из участка, а заодно инструкцию к этому чудо-устройству дальней связи. Не зря говорят, что в экстренной ситуации человек способен на многое. Вот и Джейк, далекий от электроники, всего за минуту смог перенастроить радиостанцию, попутно чуть ее не разбив. «Дункан, Дункан!» – заорал Джейк в трубку. «Пиздец, у меня маленькая девочка на руках умирает. Срочно вызывай скорую». В этот момент двое полицейских, что сидели в машине на въезде в город, чуть не подавились кофе. Вот дерьмо, тот самый Дункан сделал несколько щелчков на панели. «Дежурный, экстренная ситуация», — говорит восьмая машина. Молочник сообщил, нашел ребенка в тяжелом состоянии, по его словам, ребенок при смерти. «Восьмая машина», — говорит дежурный. Из рации раздался взволнованный женский голос. «Вас поняла, сейчас же свяжусь с ближайшей каретой скорой помощи. Уточните местоположение пострадавшего». «Понял, сейчас». Дункан снова переключил рацию. «Джейк, ты где?» «Я», — раздался растерянный голос молочника, но тот быстро взял себя в руки. «Да я стою прямо перед домом номер 4 на Тисовой улице». «Дункан, быстрее, она без сознания и истекает кровью. Не паникуй, я сейчас, твою мать, блять». Полицейский снова переключил рацию, а его напарник уже направил автомобиль по указанному адресу. «Дежурный, диктую адрес. Литл Уингинг, Тисовая улица, дом номер 4. Повторяю, Литл Уингинг, Тисовая улица, дом номер 4. «Поняла, сейчас передам информацию», — ответила дежурный полисмен. «Ближайшая машина в 10 километрах от нашего городка, сейчас она направляется к вам». «Дункан», — рация в машине снова ожила. «Где помощь? Скоро! Джейк, скоро!» Полицейский перекрикивал рев двигателя. «Машина уже в пути. У тебя в машине есть аптечка?» «Была, сейчас», — ответил молочник. «Что делать? Я же не врач. Я тоже», — заорал Дункан, но умение быстро думать было положительной чертой стража правопорядка. «Сейчас свяжусь с дежурной». «Точно. Линда недавно была на курсах первой помощи». Щелчок рации. «Дежурный. Нужна помощь. Слушаю. Карета скорой помощи будет в течение 7 минут. У молочника есть аптечка. Нельзя просто стоять и смотреть, как ребенок умирает». Полицейский обратился к коллеге. «Линда, помоги. Даю частоту криви для конференц-связи. Опишите пострадавшую». Серьезный женский голос раздался сразу в полицейской машине и фургоне молочника. «Девочка, на вид лет 4 или 5, ответил Джейк. «Очень худая и маленькая. Вы можете определить повреждения?» Дежурная прервала мужчину. «Да тут пиздец. Она вся в крови. Все тело в синяках и похоже, что ее изнасиловали. Все ляжки в крови. Между ног продолжает идти кровь. Что мне делать?» Услышав эту информацию, Дункан непроизвольно коснулся табельного пистолета. В его напарник до упора вдавил педаль газа в пол. «Тихо, успокойтесь. Помощь уже в пути. В данный момент самая холодная голова у была дежурной. Положите ребенка на твердую ровную поверхность». «Вы ебнулись? Куда? На асфальт что ли?» — закричал молочник. «Джейк», — рявкнул Дункан, — «делай, что говорят. Я буду через пару минут». «Да, я тебя слышу, Джейк». Дункан взял разговор в свои руки. «Положи ребенка на асфальт. Так надо». «Да, положил. На дорожку, она уже нагрелась на солнышке», — ответил молочник. «Что дальше? Теперь поверните ее на правый бок». Линда продолжила инструктировать паникующего мужчину. «Да, сделал. Дальше, теперь левую руку заведите вперед». «Сделал». Тяжело дыша, отчитался Джейк. Бегать от девочки до машины было не очень удобно. «Левую ногу согните в колени и тоже заведите вперед. Это не позволит ребенку перевернуться на спину». «Готово. Теперь что-нибудь положите девочке под голову». «Ага, сейчас, готово». Криви отчитался в рацию и посмотрел на аптечку, что все время не выпускал из рук. «У меня в аптечке есть обезболивающие и бинты, может хоть раны обработать?» «Не стоит». Дежурная пресекла самодеятельность. «Вы не знаете, на что у ребенка может быть аллергия и уж тем более степень повреждений внутренних органов». «Понял». Джейк закинул бесполезную сумку с красным крестом в кабину. «Я уточнила у водителя скорой, карета будет в течение 5 минут». Джейк нервно выдохнул и посмотрел на приближающуюся патрульную машину, оглашающую окрестности воем сирены. В окнах стали появляться лица разбуженных людей, кое-кто даже выходил на улицу. Соседка из дома напротив, увидев творящееся безобразие на лужайке перед ней, и с криками забежала обратно. Машина с визгом затормозила. Из нее выскочили двое полицейских и, придерживая фуражки, бросились к пострадавшему ребенку. «Пидец, удавлю твари». Дункан задрал окровавленную футболку и, увидев повреждения, кинулся обратно к машине. «Линда, экстренная ситуация. Где скорая? А еще я запрашиваю подкрепление. Отправляй всех сюда. 8-я машина, что случилось?» Голос дежурной заметно напрягся. «Тут перед домом лежит несовершеннолетняя жертва сексуального насилия, особо жестокого». Полисмен заорал в рацию. «Ребенок истекает кровью и может не дожить до приезда скорой». «Поняла. Передаю информацию всем постам». Из рации звучал серьезный женский голос. «Сейчас свяжусь с господином суперинтендантом. Майк, проверь дом. Надо понять, что за дерьмо тут произошло». Дункан бросил рацию и обратился к напарнику. «Если это сделали ее родители, я удавлю их на месте», — отозвался Майк и пошел к дому. Спустя 2 минуты перед домом остановилась карета скорой помощи, и двое медиков бегом понеслись к пострадавшей. Вокруг уже начала собираться толпа зевак из числа местных жителей, многие запомнят это утро на всю жизнь. При виде ребенка прибывшие врачи едва не впали в ступор и чуть ли не хором заорали. «Что за херня? Вы нашли ублюдка?» Ответа медики уже не слушали, они занялись пострадавшей. Проверив слабый пульс и еще раз выругавшись, они бережно переложили маленького пациента на носилки. Минуту спустя карета скорой помощи, ревя сиреной на всех парах, неслась по дороге. Впереди летела патрульная машина, матерясь своей сиреной в унисон врачам, а замыкал конвой фургон молочной фермы. В это время Майк звонил из гостиной дома номер 4 в участок и требовал всех, включая начальника полиции округа. Потому как такого филиала скотобойни он за свою карьеру полицейского еще не видел. А зрелище было еще то. Стены и пол перемазаны кровью, каморка под лестницей вся в крови, а со второго этажа доносился крайне неприятный запах. Аккуратно, с пистолетом в руках, он поднялся по окровавленной лестнице и заглянул в открытую комнату. От увиденного его желудок вернул завтрак обратно, причем вместе с ужином. На огромной кровати, застеленной когда-то белым постельным бельем, лежали два окровавленных трупа. Из глазницы женщины торчал кухонный нож, а тучный мужчина умер не сразу и перемазал кровью все вокруг себя, да и лужа с него натекла приличная. Дабы добить нервы полицейского, из соседней комнаты раздался протяжный детский плач. Аккуратно открыв соседнюю дверь, Майк увидел очень толстого мальчика, который верещал как поросенок и звал маму. «Пиздец», — подумал Майк и бросился к телефону. А пока полицейский докладывал о бойне в доме номер 4, врачи кареты скорой помощи пытались совершить чудо. «Марта, что скажешь?» Налицо жертва сексуального насилия, разрывы внутренних органов, внутренние кровотечения. Также ребенка сильно избили. «Чудо, что она жива», — отчиталась медсестра. «Синяки на шее говорят о том, что девочку душили. Удавлю, суку», — послышался тихий голос водителя скорой, который в данный момент настраивал конференц-связь с полицией и ближайшим госпиталем в Уимблдоне. «Я ощупала ее ребра. Судя по всему, два сломаны. Еще мы имеем сильное физическое истощение». Женщина быстро разрезала окровавленную футболку и ахнула. «Убью, твари», — прорычал ее напарник. Девочка была очень сильно похожа на узника немецкого концлагеря. «Что с давлением?» 70/50 и продолжает падать. Опытная медсестра только с третьего раза смогла поставить капельницу в крошечную вену. «Остановка сердца», — заорал медбрат. «Я стояла в той самой арке, где меня убили, в теле этой девочки. Ничего не болело. Вокруг было пасмурно, безветренно и почему-то очень чисто. Нет мусора, пропали даже трещины в стенах. Наконец-то покой и тишина, я это заслужила». Наказала уродов, что издевались над ребенком, и имею полное право умереть. На другом конце дворовой арки послышался шорох, я подняла взгляд и заплакала. От счастья, это был он, мой Лешка. В камуфляже, с акм за спиной, такой же высокий и статный, каким я его запомнила. Он ждал меня все эти годы, а я, втайне даже от самой себя, ждала его. Я бегом бросилась к нему, обняла, уткнулась носом ему в живот и разрыдалась. Алеша гладил меня рукой по спине. Потом, когда я немного успокоилась и посмотрела ему в глаза, он отстранился и присел на колени, ткнул меня в грудь рукой и строго сказал: «Что, вот так просто сдашься? Есть пульс, кислородную маску, быстро, давление падает, остановка сердца. Что, почему, Леша, я устала, я хочу быть с тобой», — шептала я, глядя в его добрые голубые глаза. «Тебе дали второй шанс, ты можешь прожить жизнь заново, не упусти его». Он строго посмотрел на меня. «Я не хочу, я всю жизнь боролась, терпела боль и унижение, а сейчас, когда мы наконец встретились, ты отправляешь меня обратно», — закричала я. «Не торопись умирать, котенок», — улыбнулся он и снова толкнул в грудь. «Массаж сердца, у нее сломаны ребра, я знаю, вдох, раз, два, три, аккуратнее, заткнись, вдох, раз, два, три, вдох, раз, два, три, есть пульс, остановка сердца, Леночка, тебе еще рано сюда, еще один толчок в грудь, я устала, я хочу к тебе», — реву и смотрю ему в глаза. Лена, которую я знал, никогда не сдавалась, она была сильной и упертой, куда что подевалась, и ткнул пальцем мне прямо в сердце. «Тебе выпал уникальный шанс, и неужели ты его упустишь? Я такая же, я вернусь, ради тебя, ради себя». Снова толчок в грудь, вдох, раз, два, три, вдох, раз, два, три. Пульсометр пищал на одной ноте уже почти минуту, и врачи пытались сделать невозможное. Маленькое сердце израненной девочки отказывалось биться. «Дефибриллятор», — заорал медбрат, а его коллега в отчаянии выкрутила ручку прибора на максимум. «Руки, разряд, еще разряд, повышай напряжение, уже максимум», — ответила медсестра. «Руки, разряд, разряд, еще разряд». Медбрат отбросил в сторону рукоятки бесполезного прибора. «Массаж сердца, вдох, раз, два, три, вдох, раз, два, три, есть пульс, остановка сердца, хуй тебе, костлявая, не отдам», — заорал медик и продолжил массаж сердца. «Почему, я смотрю на Алешку, твое время еще не пришло, тебе дали второй шанс, от таких подарков не отказываются». Леша отводит взгляд в сторону. «Проживи эту жизнь за нас обоих, постараюсь», — тихо шепчу я. «Я в тебя верю», — любимый улыбнулся и снова ткнул меня в грудь. В кабине водителя скорой ожила рация. говорит дежурный врач госпиталя Уимблдон, даю добро на ввод ребенку адреналина. Поняла, ответила Марта, быстро извлекла из шкафчика шприц и надела на него длинную иглу, хотя в данном случае подошла бы и обычная, ребенок был очень худым. Пока медсестра вводила препарат в сердце израненной девочки, ее напарник вновь приготовил дефибриллятор. Разряд, давай. Пульсометр все это время продолжал пищать на одной ноте, маленькое сердечко не билось уже почти две минуты. Разряд, ну же, дыши, мать твою. Мы прощались, я смотрела в родные голубые глаза и плакала. Я понимала, что мы увидимся не скоро, но мне дали шанс, и его действительно нельзя упускать. Я проживу эту жизнь за нас обоих. Я сильная и так просто не сдамся. Я люблю тебя, сказала я, смотря на него. Я тоже тебя люблю и буду ждать. Он целует меня в лобик и с силой толкает в грудь. Меня буквально выбрасывает из арки обратно. Тело маленькой девочки выгнуло дугой, а в карете скорой помощи появился неприятный запах горелого мяса, но главный прибор показал слабое, прерывистое сердцебиение. Есть пульс, давление 50/40, мы не довезем, обреченно проговорила Марта, глядя на монитор прибора. В Саттоне находится центральный военный госпиталь, вспомнил медбрат, он ближе всех, там ремонт главной дороги, проворчал водитель и потянулся за рацией. Служивый, нам срочно нужно в Саттон, до Уимблдона мы не довезем. «Понял, сейчас все организую», — ответил Дункан и вышел на волну столичной полиции. Спустя пару минут по пути движения кареты скорой помощи был организован зеленый коридор, а к кортежу добавились еще двое мотоциклистов. В данный момент за маленького пациента переживало огромное количество людей, и они делали все возможное, чтобы она выжила. Через 7 минут странный кортеж из машин полиции, кареты скорой помощи и фургона молочной фермы прибыл к центральному военному госпиталю, где бригада реаниматологов приняла умирающую девочку и на всех парах понеслись в операционную. В этот день Елена Ивановна умерла полностью и дала жизнь Риге Леванс. Глава 3. Трагедия, произошедшая 2 июня 1986 года в маленьком городке графства Суррей, вызвала общественный резонанс по всему Соединенному Королевству. Начальник полицейского участка, получив доклад от дежурного полисмена, отфильтровал маты от остальной сбивчивой речи и, говоря по-русски, просто ахилл, несмотря на то, что был коренным британцем. Он поднял трубку телефона и связался с Министерством внутренних дел, потом позвонил в Королевскую прокурорскую службу и отправил всех доступных людей к проклятому дому номер 4. А уж то, что этот дом такое прозвище получит, он был уверен. После всех звонков господина суперинтенданта посетила мысль о том, что он как-то засиделся в этом кресле, пора бы и на пенсию. В течение часа дом был взят в плотное кольцо из полицейских, прокурорских, судебных медиков и даже броневика спецназа. Лондон не скупился, нужно было показать гражданам, что полиция активно работает. А вокруг всей этой вакханалии явились представители прессы, очень много назойливых, наглых и готовых мать родную продать за сенсацию журналистов. Среди местного населения активно распространялись слухи о сатанистах и террористах, а самая популярная версия событий гласила, что Вернон – тайный агент КГБ, и все случившееся – это месть Кремля за проваленное задание по убийству королевы. Копы, изначально решившие, что это какой-то акт устрашения от мафии, при содействии следователей прокуратуры и судмедэкспертов быстро восстановили ход событий. Все понимали, но до последнего надеялись на руку Кремля. Однако, жуткая каморка под лестницей, кровавые следы детских ножек от чулана до кухни к столу, в подставке, на котором не хватало двух орудий убийства. Затем эти маленькие ножки поднимаются на второй этаж, измазав стены красной жидкостью, похожей на кровь, так потом будет написано в протоколе. Красный отпечаток крохотной ладошки на белой двери в комнату, где на кровати лежат два трупа нелюдей. Из женщины натекло немного, рана небольшая и смерть почти мгновенная. А вот жердяй пытался бороться с костлявой, только с перерезанной шейной артерией долго не живут. Он успел обгадить все вокруг себя не только кровью. Медицинский эксперт, поднявший одеяло для детального осмотра тела, выдал такой лингвистический загиб, какого его коллеги не слышали от него за все годы работы. А эксперт начал собирать дополнительные образцы с гениталий жирного урода и был готов поставить свой годовой оклад, что этот образец и кровавый отпечаток детской ножки на полу совпадут по группе крови и анализу ДНК на 100%. Этот ублюдок даже не помылся после удовлетворения своей похоти. Громкое убийство было раскрыто меньше, чем за час. Только радости у сотрудников правопорядка от этого не прибавилось, ведь потерпевшая, она же свидетель, она же исполнитель двойного убийства, сейчас находилась в операционной центральной больнице, где лучшие врачи боролись за ее жизнь. Местные полицейские жаждали крови, следователи королевской прокуратуры хотели разобраться, как до такого вообще могло дойти, а судмедэксперты и спецназ просто хотели свалить отсюда подальше, свою работу они уже сделали. Жители городка Литл-Уингинг, как и все граждане Британии, жаждали хлеба и зрелищ, а репортеры требовали сенсацию. Главный прокурор Великобритании барон Майкл Хаверс, взявший дело под личный контроль, выдал желаемое всем. В тот же день был арестован начальник отдела опеки над несовершеннолетними графства Сурри, Дэвид Кент, который по невероятной случайности оказался бывшим одноклассником Вернона Дурсля. Следующей стала сестра ублюдка, Марджери Дурсль, в незнании которой отворившимся в доме брата копы просто не поверили, она регулярно бывала в гостях. Были задержаны и опрошены все соседи и жители окрестных домов. Шестеренки судебной машины набирали обороты. Расследование выявило следующее. Сестра Петунии, Лили Эванс, вместе с мужем погибли при загадочных обстоятельствах 31 октября 1981 года. Как ребенок оказался в доме Дурсли, не знал никто. Дэвид Кент, по старой дружбе, сдобренной 400 фунтов, оформил все документы на опеку, включая повышенные выплаты. За скромные 20% от суммы ежемесячного пособия на ребенка, которые Вернон регулярно ему передавал. В дни проверок у Дэвида на столе появлялся отчет об идеальной и добропорядочной семье. 40 фунтов в месяц, именно столько стоили жизни и здоровье ребенка. В ходе допроса с пристрастием, Мардж быстро раскололась. Она не только одобряла, но и поддерживала такое отношение к ненормальной. Опрос соседей выявил следующее. Всем было просто плевать, своих проблем хватает. Петунья сказала, что ребенок кричит по вечерам из-за психических проблем, и все успокоились. Но главное было сделано, нашлись козлы отпущения. Суды над Дэвидом Кентом и Марджери Дурсли будут громкими и публичными. А что касается детей, Дадли Дурсли через два дня после трагедии был направлен в приют, где он в 16 лет при получении паспорта сменит фамилию. Что касается главной героини этой трагедии, она очнется через 8 дней в палате интенсивной терапии центральной больницы. Ее история только начинается. Глава 4. Меня словно несло слабым течением теплой реки, а сверху припекало ласковое жаркое солнышко. Иногда сквозь беспамятство на считанные секунды прорывались ощущения реальности, неся с собой боль. Из-за этого я с радостью нырял обратно в пучину грез, но сознание все равно медленно возвращалось. Сначала я начал чувствовать руки и ноги, затем вернулись звуки и запахи, и, наконец, я открыла глаза. Белый потолок, стены в поле зрения выкрашены в приятный голубой цвет. Рядом противно и монотонно пищит какой-то прибор. Прямо передо мной огромное окно в коридор. Попытка повернуть голову и осмотреться увенчалась неудачей. Тело жестко зафиксировано. Ясно, я в реанимации. Неужели откачали? Я прикрыла глаза и вспомнила последние события. Темная арка и нападение на меня, чулан под лестницей, месть за изнасилованного ребенка, Лешка. Какой же он хороший, какой только бред не приснится под наркозом. Попытка пошевелиться отозвалась резкой болью внизу живота и в промежности. Я медленно открыла глаза, скосила взгляд вниз, закрыла глаза. Вдох, выдох, вдох, выдох. Снова открываю глаза и внимательно осматриваюсь. Да, ну, нахуй. Это был не сон и не бред умирающего мозга под действием анестезии. Это пиздец. Значит, действительно мне дали шанс прожить жизнь заново. Значит, и Лёшка был настоящий. Я ему обещала прожить достойную жизнь за нас обоих. Он сказал, что будет ждать, и мне еще рано к нему. Ему я верю, а свои обещания всегда выполняю. Осталось решить два важных вопроса. Кто виноват и что делать? Я прикрыла глаза и задумалась. Мерный писк прибора словно убаюкивал. Следуя логике, я попала в мир книг и фильмов о Гарри Поттере, только сценарий для меня писала не домохозяйка из Англии, а Стивен Кинг. Примем к сведению. Я не попаданка, как в аниме, где унылое чмо оказывается в теле главного героя и взмахом пениса уничтожает врагов. Мне досталась реинкарнация на максимальном уровне сложности, причем как на Денди, где одно неловкое движение значит смерть. Только в отличие от игры, жизнь одна и шкалы здоровья нет, как и возможности начать сначала. Ригель после сильнейшего эмоционального потрясения вспомнила прошлую жизнь, мою жизнь. Получается, Параллельные миры существуют, и я в одном из них. Далее, все, что пережила девочка, пережила и я, иначе откуда знание языка, воспоминания и, самое главное, моторика и рефлексы тела. Почему я вздрагиваю от каждого шороха? Почему на подсознательном уровне я боюсь всего и всех? Завершаем логическую цепочку. Я, Ригель Поттер, сестра Гарри Поттера, в прошлой жизни была Еленой Ивановой, циничной сукой и следователем районного РОВД, убитой в подворотне. И мне, маленькой девочке, пережившей несколько лет ада и убившей двух нелюдей ради свободы, достался подарок в виде знания и опыта взрослой женщины, прожившей не самую лучшую жизнь. Ясно. С вопросом самоидентификации разобрались. Теперь самый главный вопрос русской классики. Что делать? Вскоре меня ждет опрос полиции и психолога, лечение, потом приют. Это даже не обсуждается, пережила уже, знаю. Согласно фильму, мне в 11 придет письмо счастья, в этом нет сомнений. По моему желанию дверь в каморку открылась сама, причем бесшумно. То, что ребенок выжил при несовместимых с жизнью травмах, тоже стоит учитывать. Магия и никак иначе. Выходит, бородатый Нае, КХМ, обманул блохастого и имеет на меня виды, а так как я белой бороды в палате не вижу, то получается, что моя магическая сила каким-то магическим же образом восстановилась. Тавтология, да и хрен с ней. Значит, пока не придет письмо из Хогвартса, всем на меня плевать, поэтому до 11 лет выгрызаем у окружающего мира максимум знания и восстанавливаем здоровье с рефлексами прошлой жизни. Примем за рабочую версию. В Хаге будет гораздо хуже, только слепой не увидит мое сходство с Поттером. Гарри, мой родной брат-близнец, тело до сих пор помнит это чувство тепла и родства, будто он продолжение меня, я чувствовала биение его сердца. Я помню, как мы общались без слов. Когда я училась ходить и упала, он заплакал вместе со мной, словно забрав себе часть моей боли и обиды, а мне тогда действительно полегчало. Мда, жопа. Большая, мохнатая и вонючая. Этот дебил полезет во все приключения и авантюры, а я, как его сестра, не смогу стоять в стороне. Разумом я понимаю, нах и Поттера, он мне никто. Но это просто нельзя объяснить, я не смогу бросить брата в беде. Магия, мать ее ити. Надеюсь, что Сириус в этой реальности не разругался с матерью и они воспитают истинного наследника древнейшего и благороднейшего. Пусть лучше братишка будет избалованным говнюком, которому плевать на всех, чем тем отбитым спасителем серых и убогих из фильма. Не хочу приключений, нах и драконов, нах и мир нацистов, садистов и фанатиков света. Если брат вырастет не копией блохастого урода, иначе я Сириуса назвать не могу, то будем общаться, чем смогу, помогу. Итак, в школе ведем себя максимально тихо, не отсвечиваем, когда брат выйдет на контакт, объясняем политику партии, не выйдет, помогаем издалека, лучше из-за угла соседнего дома. А вот что делать с бородатым и блохастым, для них я всего лишь ценный ресурс, вступиться за меня никому, я сирота без покровителей и защитников. Со мной могут сделать что угодно, кто угодно и когда угодно, и за это никому ничего не будет. Сильные мира сего, мантикора их дери. Это проблема, которую необходимо обдумать и решить до поступления в школу. Вот только решения нет. Ладно, предположим, я ее решила. По фильмам обязательное обучение длилось 5 лет из 7, отлично. Думаю, я смогу договориться о домашнем обучении ради аттестата средней школы, а потом поступлю в университет на юридический и устроюсь на работу в прокуратуру. Мне нравилась моя работа и я не намерена от нее отказываться. А на мир меча и магии мне наср, КХМ, не интересен он мне. Ну может чуть-чуть, ведь в книге все кончилось хорошо и без постороннего вмешательства. Хотя у нас тут решает Стивен Кинг, а он немножко не про хэппи-энды. Подведем итоги. Я учусь и тренируюсь, вспоминаю, чему меня учили на КМБ, ни во что не влезаю. Ищу способ обезопасить себя от Сириуса и Дамблдора, по возможности помогаю брату. После 5-го курса рву когти из школы и строю свою жизнь. Это планы на будущее. Скоро придут офицер полиции с психологом, будут допрашивать. С этим все просто, идем в полную несознанку. Нельзя себя выдать. Вот тут рефлексы тела и память несчастной девочки мне помогут. По факту, я жертва сексуального насилия и жестокого обращения. Судя по воспоминаниям, девочка даже со стола ни разу не ела. Меня регулярно избивали и морили голодом. И все, что я сейчас могу, это рассказать им подлинную историю жизни несчастного ребенка и надеяться, что меня определят в приют получше. Я ведь понимаю, что на усыновление ребенка, зарезавшего своих опекунов, не решится никто, банальный страх. Все будут кричать о наказании допустивших такое, все будут жалеть, может даже кто-нибудь плюшевого мишку подарит. Но к себе домой такого милого несчастненького маленького монстра не пустит. Лучше наблюдать издалека. План работы с полицией и опекой прост. Всего лишь отключаем воспоминания Елены и оставляем только Ригель. Надеюсь, шизофрению не заработаю. Остается ждать. Так я и уснула. Глава 5. Мик Дуглас сидел в ординаторское отделение интенсивной терапии центральной больницы и пил кофе. Как истинный англичанин, этот напиток он не любил и считал привязанность к черной бурде отличительной чертой кузенов. Но сейчас Мику было плевать. Он устал и хотел спать. Его смена закончилась час назад. Но уйти домой было нельзя. Велено дождаться какого-то главного следователя из королевской прокуратуры и психолога. Вчера девочка пришла в сознание, и ее нужно вот прям срочно допросить. Доктор поморщился. Где вы раньше были? Или нужно показать гражданам, что судебная система работает? Даже дежурного полисмена у входа в палату посадили и пускают только персонал клиники. Хотя тут, скорее, боятся пронырливых журналюк. Эти стервятники дежурят у больницы уже 2 недели. Причем круглосуточно. Вот настырные. Он был в курсе случившегося с девочкой. В газетах все было описано подробно. Даже фото окровавленного чулана напечатали. Интересно, где достали. Хотя, его это мало интересовало. Главное, девочка жива и идет на поправку. Он лично ее оперировал. А после курировал лечение маленького пациента и точно знал, что в этот раз газеты не преувеличивают. Состояние девочки было гораздо хуже, но она выкарабкалась, и Мик был чертовски этим доволен. В дверь постучали, и не спрашивая разрешения вошли главные следователи. Первым шел высокий сухопарый мужчина в возрасте за 50 с сединой в темных волосах. Его карие глаза словно излучали подозрительность и неверие окружающим. За ним проследовала стройная и невысокая молодая брюнетка, взгляд ее голубых глаз, наоборот, светился добродушием и заинтересованностью. «Здравствуйте, я старший следователь Королевской прокуратуры Ричард Смит, а это доктор психологии Элизабет Хант», — официально представился мужчина. «Добрый день, я Мик Дуглас, главный врач хирургического отделения. Проходите, присаживайтесь. Чай, кофе?» — ответил уставший доктор и жестом пригласил к дивану. «Нет, спасибо. Нам сообщили, что Ригель Эванс вчера пришла в себя. Мы прибыли опросить девочку, но сначала хотели услышать ваше профессиональное мнение о состоянии здоровья ребенка, не для протокола. Расскажите своими словами, без канцелярского официоза и медицинских терминов». Брюнетка начала задавать вопросы. «Как бы вам сказать, мисс Хант?» — начал Мик. «Вам знакомо выражение травмы, несовместимые с жизнью? Поясните, пожалуйста», — подался вперед следователь. «Когда ее доставили, у девочки были диагностированы разрывы внутренних органов, сильное внутреннее кровотечение, а также переломы 2 ребер. Это не считая общего истощения организма и потери крови, я уже молчу про многочисленные ссадины и гематомы по всему телу», — начал рассказ врач. «Я лично проводил операцию, при таких травмах взрослые здоровые люди практически не выживают. Общее состояние организма, застарелые травмы, можете еще что-то добавить?» — поинтересовался Смит. «Девочку методично морили голодом и регулярно избивали, на теле осталось множество шрамов и рубцов. Мы еще проведем МРТ всего тела, я думаю, что по результатам обследования найдем еще с десяток неправильно сросшихся переломов и другие внутренние повреждения. Что еще?» Она молчит и терпит боль, которая заставит скулить взрослого мужчину, а девочка за сутки ни разу не заплакала и не попросила помощи. «Пока вроде все. Вот еще, мисс Хант, опрос лучше проводить вам. Мужчин она к себе не подпускает, я так и не смог ее осмотреть, пришлось просить ассистентку. Я надеюсь, что со временем этот страх пройдет. Большое спасибо. Пожалуйста, приготовьте копию медицинской карты, мисс Эванс. Мы зайдем к вам за документами, как только закончим», — сказал Смит, вставая. «Как только будут готовы результаты дополнительных обследований, а также ваши рекомендации по лечению, немедленно сообщите нам, мы пришлем курьера за документами», — сказала Хант, стоя в дверях. «В задницу эти бумажки себе засуньте, бюрократы хреновы», — проворчал Мик, закрыв дверь за гостями. «Элис, список вопросов у тебя?» — спросил Смит, когда они подошли к палате. Дежурный полисмен при виде прокурора вытянулся по стойке смирно. «Ричард, я все помню наизусть, к тому же наша задача не только восстановить хронологию событий, но и составить психологический портрет ребенка. Понять, насколько ее психика повреждена и какое лечение потребуется, ответила психолог. И вообще, зачем тут камера? Нам так необходимо все записывать на пленку, эти видеоматериалы потребуются для суда над сестрой покойного Вернона Дурсля. Народ жаждет крови, судопроизводство идет в ускоренном режиме и первое слушание будет через пару дней, а ребенок еще не транспортабелен. Барон Хверс требует результатов как можно скорее, ответил следователь Смит. Ладно, я поняла, устанавливайте камеру, и, ради бога, не делайте резких движений. Вообще, стоит позвать дежурную медсестру, она может нам понадобиться. Немного резко ответила мисс Хант, ее бесило такое отношение к ребенку. Пока медсестра отвлекала девочку, а помощник устанавливал камеру на треноге, они стояли в коридоре. Вот им дали сигнал входить. «Я вхожу первая, вы за мной», — сказала Элис и вошла в палату. При появлении в палате новых людей девочка мелко задрожала и, казалось, попыталась вжаться в кровать. Пока прокурор проговаривал на камеру заготовленную по протоколу речь, Элис внимательно рассматривала ребенка. Увиденное ее настораживало. Выглядит лет на 5 максимум, очень худая, ручки и ножки словно веточки, из-под больничной пижамы торчали ключицы, тонкая шея с еще не сошедшими синяками от пальцев, такие остаются у жертвы попытки удушения. Из-под повязки на голове выбивались тусклые пряди черных волос. Но самое главное, это зеленые глаза, которые на фоне почти черных синяков под ними казались еще ярче, словно светились. И взгляд на психолога смотрел не ребенок, нет, это был взгляд взрослого человека, прошедшего через ад. Девочка смотрела на гостей с таким подозрением и потаенным страхом, что мисс Хант поняла, беседа будет тяжелой. «Привет, меня зовут Элис, а это Ричард. Мы пришли поговорить с тобой. Ты же не против?» С улыбкой заговорила мисс Хант, как только Смит закончил с речью перед камерой. «Нет», — замотала головой девочка. «Как тебя зовут?» Психолог говорила как можно добродушнее. «Как нам к тебе обращаться, урод?» — ответил ребенок. «Что, прости, я хотела узнать, как тебя зовут?» Элис была в недоумении. Стоявший рядом Ричард сжал кулаки. «Меня зовут урод. Тетя с дядей говорили, что таким, как я, имена не положены», — спокойно пояснила девочка и продолжила объяснять глупым взрослым. «Дадли нормальный, поэтому он Дадли, а я ненормальная, поэтому урод». На пару минут в палате повисла тишина, взрослые были в полном ахе от слов девочки и не знали, как продолжить разговор. Ну а маленькая пациентка просто молчала и не понимала, что от нее хотят. «Ты нормальная. Тебя зовут Ригель. Твои дядя и тетя были очень плохими и глупыми людьми», — немного громче положенного сказала доктор психологии. «Я Элис, это Ричард», — указала рукой на мужчину и, посмотрев в глаза ребенку, твердо сказала. «Ты Ригель Эванс, твое имя Ригель, ты нормальная, а вот твои дядя и тетя были уродами». «Ригель», — медленно, словно пробуя новое слово на вкус, сказала девочка, а потом робко улыбнулась и сказала. «Меня зовут Ригель, и я нормальная». Взрослые вздрогнули. Скромная, по мнению ребенка, улыбка взрослым показалась оскалом безумного маньяка. На изможденном детском личике смотрелось особенно инфернально и пугающе. «КХМ, Ригель, девочка, а что ты знаешь о своих родителях?» — продолжил мистер Ричард, пока Элис собиралась с мыслями. «Тетя говорила, что моя мама была шлюхой, а папа наркоман-педераст», — спокойно выдала Ригель и спросила. «А вы не знаете, кто так те шлюхи и педерасты? Я тебе потом расскажу», — сказала Элис. «Хорошо», — спокойно согласилась девочка. «Скажи, а дядя часто тебя наказывал?» После вопроса прокурора лицо Ригель побледнело, а взгляд наполнился такой ненавистью, что взрослым снова не по себе. «Всегда», — прошептал ребенок, затем твердо добавив. «Больше не будет. Больше никто не сделает мне больно. Не позволю. Никому и никогда». В палате воцарилась тишина, гости снова не знали, как продолжить диалог. А ребенку было ни о чем с ними разговаривать, она просто отвечала на вопросы. Элис медленно подошла к девочке и взяла ее за руку, от прикосновения она вздрогнула и напряглась всем телом. «Тебя больше никто и никогда не обидит, я обещаю», — твердо, прямо смотря в глаза девочке, сказала психолог. «Ригель, прости, но нам нужно знать, что случилось в тот вечер. Ты можешь нам рассказать, как дядя наказал тебя в последний раз? Обещаю, тебя никто не накажет», — Ричард говорил тихо, твердо. «Да, помню», — закивала девочка. «Ригель, прости нас, мы понимаем, что это тяжело. Расскажи, как все произошло», — заговорила Элис, виновато отводя взгляд. «Я протирала пыль, когда дядя приехал с работы, он был злой и пьяный. Я спряталась в своем чулане. Мне было очень страшно. Дядя всегда больно бьет, когда злой. А потом, он вытащил меня из чулана и начал бить. Было больно, я плакала. Кричать нельзя, будет еще больнее. Я лежала на животе и слышала, как он расстегивает ремень. Пряжкой больнее, чем рукой. Но он порвал мои трусы и стало очень больно. Я закричала, дядя ударил по голове и зажал мне рот рукой. Я укусила руку. Он снова ударил и стало еще больнее, там внизу. К концу короткого монолога, из глаз Ригель текли слезы. Элис обнимала ребенка и гладила по голове, шепча какую-то ерунду. А старший следователь сжимал кулаки и играл желваками. Он был в бешенстве. Выйдя из палаты, он позвал медсестру и попросил успокоительное для девочки. Немного подумав, для себя и мисс Хант тоже. Разговор нужно продолжать, а для этого нужно быть с холодной головой. Вопросов предстоит задать еще много. Допрос продолжался больше 2 часов. Своими вопросами они почти все узнали о жизни девочки и как она, а точнее, я, зарезала этих тварей. Судя по взглядам, следователь с психологом были со мной полностью согласны. Мне даже фотку жирной страшной бабы показали, на которой я узнала Марш Дурсль. Я вспомнила все ее визиты к нам, как она натравливала на меня своих собак, мерзко смеясь при этом. В ходе беседы мне дважды давали успокоительное и, как мне кажется, гости тоже того, успокаивались. Надеюсь, все прошло нормально и меня в психушку не отправят. Как только следователь и психолог покинули мою палату, я откинулась на кровать. На душе было мерзко, хотелось в душ или в ванну с хлоркой. Заново пережить жизнь несчастной девочки было тяжело, очень. Столько тоски, боли и отчаяния. Я провела свободной рукой по лицу, вытирая слезы. Меня до сих пор немного потряхивало. Отвечать на вопросы следователя было несложно, я лишь отключила взрослую личность и воспоминания. Мне это тоже было необходимо, нужно было принять и усвоить детские воспоминания. И это удалось. Как я понимаю, сейчас 2 личности срастаются в 1 новую, и более взрослая преобладает за счет большего объема воспоминаний и жизненного опыта. Но некие детские черты в себе я замечаю. Эмоции стали более яркими, появилась любознательность и детская непосредственность. Это даже хорошо, ведь в приюте придется общаться со сверстниками, а с позиции взрослого будет очень тяжело. Ладно, нужно успокоиться и поспать, сон – лучшее лекарство. Ричард и Элис молча сидели в машине на парковке возле больницы и курили, запивая сигареты кофе из картонных стаканчиков. Напиток был отвратителен, как и настроение собеседников. «Что скажешь?» – спросил мужчина. «Все еще хуже, чем я думала», – вздохнула мисс Хант. «Поясни, на данный момент мы имеем почти готового маньяка и убийцу. Ей просто необходимо лечение у хорошего психотерапевта, но оплачивать его никто не будет», – прервал ее следователь и продолжил. «В приемную семью девочку тоже нельзя. Опекуны могут утром не проснуться, если ее обидят. Она уже убила и не видит в этом ничего плохого. Да и вряд ли кто рискнет ее удочерить. У меня до сих мурашки от ее милой улыбки». Ричард аж вздрогнул. «А что насчет маньяка? Она будет мстить. Девочка еще этого не осознала, но когда она вырастет, ей на подсознательном уровне будет необходимо удавить толстого усатого мужчину. Она будет знакомиться с такими на улице или в пабе, может даже с кем-то из них переспит, а потом перережет случайному усачу горло, поймав дозу счастья. Так и будет, если сейчас не помочь. Ты в этом уверена?» – серьезно спросил Ричард. «Абсолютно». Элис постучала пальцем по папке, лежавшей у нее на коленях. «Мы имеем психологический портрет серийного убийцы, но мы еще можем помочь и вырастить хорошую девушку Риги Леванс. Для начала пусть с ней занимается штатный психолог больницы. Потом необходимо подобрать хороший приют, место, где следят за порядком и работают профессионалы. Сам понимаешь, детскую резню нам не простят, а она легко может это устроить. Сам слышал, больше никто не сделает больно.